Глава 17. Кайден пришел поздно вечером, когда я уже готовилась ко сну, лежа в постели. «Ждала меня, малышка». Лицо демона было непроницаемо и серьезно, несмотря на его привычную манеру общения. «Что тебе нужно? Пришел за эмоциями?» Я подтянула одеяло повыше к подбородку, что не укрылось от внимания демона. «А ты как думала? Сделка есть сделка». «Ты обманул меня!» прошептала я зло. «Ты знал, что он поймет, что сейф открывали, знал, что найдет меня даже без метки». «Скажем так, я догадывался». Кайден невозмутимо уселся в кресло напротив. «Видишь ли, до тебя вроде бы не было сумасшедших, мечтающих ее снять, поэтому у меня не было уверенности, что это сработает». «Оно и не сработало», — горько откликнулась я. «Да, метку снять нельзя, только ослабить». Ровно до того момента, как владелец вновь ее активирует. «Активирует снова?» «Малышка, ты меня удивляешь. Я думал, вы, ведьмы, любуетесь собой день и ночь напролет. Рассматриваете свое совершенное тело. Ты хоть смотрела на свое запястье?» Насмешливо спросил демон. Я вытащила руку из-под одеяла и неверяще уставилась на метку. Вновь такую же яркую, какой она была изначально. Хотя нет, кажется, она изменилась. Шипов на окружающем алую розу терновом венце стало больше. «Как такое возможно?» — спросила себя, едва слышно, но Кайден услышал и ответил. «Ты подпустила Гера слишком близко. Понимаешь, о чем я?» Демон, кажется, издевался, упиваясь моей растерянностью и отчаянием. Лишь взгляд черных глаз по-прежнему был пугающим, непроницаемым, слишком серьезным. Неужели все было зря? Это было забавно, наблюдать, как маленькая пташка пытается выбраться из силков. Золотистая, редкая, даже не понимая, что охотник стоит рядом и смотрит на нее. В одно слитное, незаметное глазу движение Кайден поднялся с кресла и медленно направился ко мне. «Я хочу получить твои сегодняшние эмоции, Мадлен. Все до единой. Что ты чувствовала, о чем думала, когда он прижимал тебя к дереву, когда целовал, пока его руки гуляли по твоему красивому телу? Тебе понравилось? Он сумасшедший?» Я уставилась на высшего, вцепившись в одеяло побелевшими костяшками пальцев. «Просто вспомни все, что ты чувствовала, о чем думала, не таясь», — хрипло прошептал Кайден, застывая надо мной. «Ты не можешь мне отказать. К тому же... я вроде как спас тебя сегодня». Губы демона иронично изогнулись, но улыбка вновь не коснулась глаз. «А может, и не надо было спасать?» На следующий день я проснулась поздно. Сказывались волнения вчерашнего дня и позднего вечера, когда Кайден наконец-то оставил меня, получив свою плату. Вновь и вновь я вспоминала то, что случилось в лесу, и чем больше вспоминала, тем страшнее мне становилось. Теперь я совсем не была уверена, что все, что чувствовала, было навеяно только магией Геральда. Что, если я просто попала под опасное обаяние высшего, неопытная, не знающая прежде мужчин? Ведь с самого первого раза, когда увидела демона, я отметила про себя, что он очень красив. «Дьявольски», — подсказала услужливая память, и кто-то издевательски расхохотался в моей голове. На сегодня был запланирован какой-то прием. Но я, признаться, не совсем понимала, зачем все это нужно демонам. Эти балы, развлечения, выезды на природу. Может, они хотят узнать нас получше? Подумалось мне. Но зачем? Разве шлюх развлекают? Марта, пришедшая мне помогать, была молчалива. Да и я не старалась ее разговорить, просто кивнула равнодушно, когда она продемонстрировала мне очередное развратное платье на вечер. Фиолетово-синее, с корсетом, украшенным серебряной тесьмой, весьма откровенно демонстрирующим грудь и подчеркивающим тонкую талию. Уже наряженная и причесанная, я стояла у зеркала, глядя на себя. Как там сказал Кайден? Редкая золотистая пташка? Для них я была лишь вещью, которой хотелось обладать, как и мои сестры. И их отношение к нам презрительное, высокомерное. Как же оно унижало! «Куда ты собралась?» Марта, прибиравшаяся на туалетном столике, окликнула меня, стоило только взяться за ручку двери. «Хотела зайти за Корой. А что?» «Сегодня вам не велено перемещаться по замку свободно». «Почему?» Я искренне удивилась. Марта замялась. «В замке будет посторонний». И вот, она протянула мне подвеску с золотисто-медовой жемчужиной. «Надень ее сегодня, Мадлен. Поверь, так будет лучше». Нас всех собрали в огромном зале, уже виденным мною вечер знакомств. Разве что свечей стало еще больше, и их аромат изменился. Сегодня он виделся мне не мучительно сладким, а каким-то другим, обволакивающим сознание, успокаивающим, подавляющим волю, быть может. Прогнав странное ощущение, я встала последней в шеренге, пока Ивона застыла напротив, рассматривая нас. 10 молодых ведьм, разряженных в откровенные платья и у каждой на шее подаренное украшение, как символ потерянной чести, за которую нам заплатили. Запоздало подумалось о том, что я так и не успела поговорить с Корой и Миной, и не факт, что такая возможность предоставится сегодня. Но нам обязательно нужно поговорить, нужно держаться всем вместе. Сейчас я была уверена в этом, как никогда. Демонов пока не было, но я не обольщалась, знала, что они тоже скоро пожалуют. «Я рада!» Вишневые губы Ивоны расползлись в притворной улыбке. «Что все вы одумались и покорились своим господам?» На этих словах я вздрогнула и лишь сильнее сжала кулаки, так, что острые ногти ощутимо впились в нежную кожу латуней. «Сегодня у нас поистине знаменательный вечер!» Она сделала нарочитую паузу. «Часть из вас может покинуть этот замок». «Что тут началось?» Сестры заволновались, переглядываясь друг с другом и живо обсуждая услышанное. Волнуясь, недоумевая, не веря в услышанное, я тоже боялась поверить. «Молчать!» — Ивона обвела нас неприязненным взглядом. «Вы не будете ничего обсуждать, не будете удивляться. Те из вас, что сегодня уйдут, уже знают об этом, и, думаю, этого достаточно». Мы замолчали, переглядываясь, пытаясь найти тех счастливец, что покинут этот странный отбор не невест, нет, а невольных любовниц. Сердце забилось быстрее. Что, если отпустят меня? Или Кору к ее дочке? А может быть, Мину, что замкнулась в себе, почти перестав с нами общаться? Но где-то в глубине души я не верила в это. Напротив, беспокойство только усиливалось, и с каждой минутой, что приближало нас к этому событию, все быстрее. И, главное, я не видела радостных лиц у сестер. Ни у одной. Разве они не должны быть счастливы, что их отпускают? Огромные металлические двери распахнулись, впуская в себя высших инквизиторов. Первый, второй, третий. 14 мужчин застыли напротив нас с непроницаемыми выражениями лиц. Что происходит? Где Геральт? Демон появился последним, одетый в черный камзол и кожаные брюки, заправленные в сапоги до колен. Хищный, опасный, властный, как и всегда. Рядом с ним, облаченный в длинный плащ с надвинутым на лицо капюшоном, шел еще один высший. Почему он скрывает лицо? Я вглядывалась в черную клубящуюся тьму на месте лица, мучительно пытаясь понять, увидеть, чувствуя, что мне это от чего-то особенно нужно. Милостивая Брана, ну зачем это мне? Ведьмы! Геральт встал на место Ивоны, заложив руки за спину и обдавая нас надменным холодным взглядом. «Сегодня мы попрощаемся с тремя из вас». Мое сердце забилось быстрее. Кажется, в тишине, что последовало за его словами, всем был слышен его рваный бешеный стук. «Гленда!» Серебристый взгляд безошибочно нашел черноволосую ведьму, всегда молчаливую и державшуюся особняком. Я плохо ее знала. «Селена!» Взгляд уперся в ту самую ведьму, что запугивала Ивона в парке. Сердце стучало, как сумасшедшее, разогнавшись уже в карьер, отбиваясь гулким набатом в висках. Осталась еще одна. Кто это будет? Взгляд высшего инквизитора медленно скользил по нашей шеренге, как будто он выбирал. Напряжение достигло пика. Не в силах выдержать его, я опустила голову и стояла, кажется, даже не дыша, судорожно стиснув ладони в кулаки. «Милостивая Брана, прошу тебя, помоги!» «Мина!» — прозвучало в оглушающей тишине короткое имя. И я все-таки подняла голову, глядя на трех девушек, что, повинуясь жесту Ивоны, уже выходили вперед. Что-то было не так. Если Мина знала, почему нам ничего не сказала? Почему все они сейчас выглядят так, как будто их ведут на убой? Их ведут в другой мир? «Адриэль! Вальдор! Хейден!» «Милостивая Брана, что вообще происходит?» Повинуясь молчаливому приказу, вперед вышли три высших инквизитора. «Вы знаете, что делать!» Бесстрастное выражение лица Геральта и его непроницаемый взгляд откровенно пугали. И, судя по тому, что я видела и чувствовала, далеко не меня одну. Кажется, сестры тоже поняли, что с этим отъездом из замка что-то не так. «Мина, посмотри на меня!» Одними губами прошептала я, потянувшись к сестре своей магии. «Плевать, если ее засекут. Я просто не могу иначе. Мина, я здесь. Скажи мне, что происходит?» Мои глаза неотрывно следили за девушкой, но она полностью закрывалась от нас, своих сестер, и я почти не чувствовала ее силы. «Мина, пожалуйста, скажи, как мне помочь тебе?» Сквозь слезы я бессильно наблюдала за тем, как рядом с каждой из девушек становится высший инквизитор, как Хейден встает рядом с Миной, закрывая ее от меня, такую маленькую, худенькую и беззащитную, как ее осунувшееся личико на мгновение искажает страх, но она тут же смиренно опускает голову, когда на плечо ложится мужская рука. Как их выводят из зала в абсолютной оглушающей тишине. Боги, надо же что-то делать! Но что? Теперь, когда вас осталось лишь семеро, только от вас самих зависит собственное будущее. Подавляющий взгляд прошелся по нам, на миг задержавшись на мне, и Геральт равнодушно отвернулся, тихо сказав что-то своему собеседнику, немым изваянием застывшим рядом. Но ему и не нужно было двигаться или говорить. По одному только взгляду на высокую широкоплечую фигуру в черном плаще становилось понятно, что этот высший смертельно опасен. Его окружала такая аура мощи и власти, что я с трудом выдерживала ее, вновь задумавшись о том, как я слаба и беззащитна со своей никчемной белой магией. Дождавшись, когда нам было позволено разойтись, я тут же устремилась к Коре. «Мадлен, я правда не знала!» Ведьмочка выглядела потрясенной. «Я пыталась ее разговорить в последние дни, но все было бесполезно. Она даже не сказала мне, как он относится к ней». «А сама ты как думаешь?» Я все еще не верила в произошедшее. «По ее виду и так все было понятно. Одного не понимаю, как я могла так ошибиться. Хейден показался мне самым нормальным из всех». Кроподавленно молчала. «Ты знаешь точно, куда их увезли?» «Нет», — она покачала головой. «Я попробую узнать у Гавара, но вряд ли он мне расскажет». «Почему?» «Мы снова разошлись во мнениях», — уклончиво ответила девушка, и я подозрительно на нее посмотрела, но комментировать не стала. «Ладно, попробую найти Кайдена». Кайдена и не нужно было искать. Он стоял в окружении Луизы и ее двух подружек. Их позы, улыбки, манящие взгляды не оставляли сомнений в том, чего добиваются ведьмы. Неужели им плевать на сестер? С болью подумала я в тот момент, когда Кайден вскинул голову, безошибочно находя меня взглядом и насмешливо скалясь. Он будто давал мне возможность сравнить, убедиться в том, что демоны действуют на ведьм, как наркотик, что те желают их и готовы предложить себя полностью, без остатка. Я с глухим раздражением отвернулась, не в силах смотреть, как Луиза прижимается к его плечу почти оголенной грудью. Настолько открытое платье на ней было надето. Подружки, впрочем, тоже не отставали, обступив Кайдена со всех сторон. «Ты хотела видеть меня, малышка?» Кайден в какой-то миг оказался рядом, но я даже не удивилась. Привыкла, наверное. «Тебе показалось». Еще не хватало, чтобы он решил, что я тоже его добиваюсь. Демон рассмеялся. «А ты становишься все более дерзкой. Называешь на «ты». Не боишься нас, да?» Я промолчала. Пусть мы и заключили с ним сделку, но я ни на миг не забывала, что он один из них и в любой момент может обмануть меня снова, вывернув это так, что хотел лишь посмотреть, что получится. «Злишься, негодуешь, обижена на меня». Кайден, прикрыв глаза, перечислял все мои эмоции, лежавшие сейчас перед ним, как на ладони. «Мне нравится твоя ярость, малышка». «Не называй меня так», — почти прорычала я. «Почему ты не сказал, что их увозят из замка? Куда их повезли? В ваш мир? Я могла хотя бы попытаться помочь. Могла бы сама». «Ты ничего не могла», — резко перебил меня Кайден, вновь превращаясь в опасного жесткого хищника. «Как думаешь, сколько из вас, узнав, что мы демоны, поделились этой информацией с остальными?» Я молчала, слушая, что он скажет дальше. «Ни одна, Мадлен, ни одна», — прошептал демон, наклоняясь ко мне. «Я знаю, что ты разболтала нашу маленькую тайну своим подружкам. А вот они, Были ли они с тобой откровенны? М-м-м? Я заколебалась. Кайден меня провоцировал, но отчасти он был прав. Я понимала это. Но признать, да и какая в сущности разница? Теперь маленькая Мина ведь ничего не рассказывала тебе о горячих ночах, проведенных с Хейденом. Раздался вкрадчивый шепот над ухом. Ей было стыдно перед подругами. А Кора, это твоя серьезная подружка, она говорила, что Гавар заставил ее. «Перестань!» — я отшатнулась от Кайдена. «Но почему же?» Я чувствовала, что демон был зол, но не могла взять в толк, почему. «Вы все здесь играете исключительно за себя, Мадлен. Это ваша сестринская любовь — лишь жалкая ширма. А на самом деле вы...» «Хватит!» «Нет! Только что твои сестры предложили мне себя. Сразу троих, пообещав, что с радостью будут ублажать каждую ночь». Кайден схватил меня за плечи, не дав отстраниться. «Как думаешь, что я им ответил? Я должен был отказаться, по-твоему? Упустить возможность поиметь этих шлюх так, как хочу и сколько хочу?» Не желая больше слышать подобное, я вырвалась из мужской хватки, и, хвала Брани, Кайден не стал меня удерживать. Кажется, он уже сказал все, что хотел. Но чего он хотел? Обидеть меня? Оскорбить? Посеять зерно недоверия, подозрительности? Впрочем, все это было неважно, кроме одного — судьбы моих сестер. Я стремительно шла по безлюдному замку, вытирая злые слезы, что сами катились из глаз. Даже если он прав, и Мина, и Кора что-то скрывали, я не могу их оставить и действовать исключительно ради себя одной. Не могу. Наверное, мое состояние сыграло со мной злую шутку, потому что, выйдя к широкой мраморной лестнице, я лишь в последний момент успела понять, что за моей спиной кто-то стоит. А в следующий миг незримая сила толкнула меня в спину, и я кубарем полетела вниз, успев лишь в последний миг немного смягчить падение жалкими крохами собственной магии.